Мы шли по той узкой аллее, которая ведет к статуе Дианы с собаками. Аллея обсажена со всех сторон каштанами, под ногами чистый блестящий гравий, справа — море, слева — особняки. Словом, мы шли между двумя рядами каштанов, воздвигавших над нами свои цветочные розово-желтые пирамиды. Некоторые цветы, отломившись, падали и лежали на гравии, как игрушки. Однако, когда мы поднимали их, вблизи был всего лишь желтый прах и нечто вроде белых усов, обвивавшихся вокруг большого пальца. Мы хрустели гравием, смотрели на море, на особняки, друг на друга. Все было хорошо, нарядно, красиво. Мы были счастливы. Когда над нашими головами вдруг пронеслась чайка, я сказал, что она элегантная. Только Юрий Карлович мог сказать «элегантная чайка», — сказала женщина. Велимир Хлебников дал серию звериных метафор, может быть, наиболее богатую в мире. Он сказал, например, что слоны кривляются, как горы во время землетрясения. Он, Хлебников, не имел никаких имущественных связей с миром. Стихи писал на листках, прям-таки высыпал на случайно подвернувшийся листок. Листки всовывались в мешок. Маяковский приводит свидетельство о том, что, читая кому-либо стихи, Хлебников чаще всего не считал нужным даже дочитывать их до конца, говорил, ну и так далее. Сын математика, он занимался какой-то мистической смесью истории и математики, доказывал, например, что крупные события происходят каждые 317 лет. Читать его стихи стоит большого труда. Все спутано, в куче, в беспорядке. Внезапно появляется несравненная красота. Походы, мрачные, пехот, копьем убийство короля, дождь звезд и синие поля, послушно числам, как заход. Года войны, ковры чуме, сложил и вычел я в уме, и уважение к числу растет ручьи, ведя к руслу. Или в обращении к поэту-символисту Вячеславу Иванову, знатоку греческой и римской поэзии, «Ты, чей разум стекал, как седой водопад на пастушеский быт первой древности». Когда получаешь общее впечатление от его стихов, видишь в нем именно славянина, в чем славянство захвачено им от севера до Адриатики. Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странстве, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь. «Постой, а я, — спросил Петровский, — я ведь могу тут умереть? Ну что ж, степь отпоет, — ответил Хлебников. Степь отпела как раз его самого. Мы не знаем, где и как он умер, где похоронен. Недавно умер Петровский, казак с трубкой в зубах, вечно державшийся за эту трубку и никогда, казалось, не поворачивавшись к вам лицом, а всегда поглядывавший на вас из-за плеча, из-за трубки. Хлебникова я не видел. Вот-вот мог еще застать его, скажем, в квартире Фоминой в Мыльниковом, не застал. Очень богато представлены звериные метафоры у чувашского поэта Яхова Уксая. Мне как-то дали на рецензирование его большую поэму «Перевал», и я нашел там чудеса в этой области. «Солнце, — говорит Уксай, — на закате так близко от земли, что даже заяц может достать до него прыжком. Корову он сравнивает с ладьей, бегущую лошадь, видимую возницы с ручьем. Картофель у него похож на бараньи лбы, рожки ягнят восковые, рога барана, как колеса, и, наконец, ботинки франт кажутся ему желтыми утятами. В один из таких сентябрьских дней я вышел на балкон, чтобы посмотреть, чисто ли небо. Не помню. На балкон, выходивший во двор, с маленьким окантованным в аккуратный камень садиком посередине. В сентябре там цвело что-то яркое, алое, скомканное. Пожалуй, я писал прежде в тех рукописях лучше. Что это за эпитет? Скомканное. Не точно. Я понимаю, в чем дело, понимаю, что мне хочется передать, но это не скомканное. К черту!